дорогой, после обеда посмотри в библиотеке, уверена, ты легко найдешь ответ в книгах, а также наглядное изображение этих животных». Нарцисс содержала голос ровно, стараясь не дать проникнуть в него дрожи. Люциус едва удержался, чтобы не прочесть записку сразу, но все же решил соблюсти правила и дотерпеть до конца обеда. «Достаточно», — не выдержал Северус Снейп. «Люц, либо читай тут, либо пошли уже в твой кабинет, мне кусок в горло не лезет, а ты тут вино потягиваешь». Люциус приподнял бровь, изображая возмущение манерами гостя, промокнул салфеткой губы и взял в руки записку. Она состояла лишь из пары строк, но текст заставил лорда вздрогнуть и передать письмо нетерпеливо посверкивающему глазами Снейпу. «Лорду Эль, Малфою, передача информации о Гарри Поттере запрещена. Нарушение запрета, болезненная и долгая смерть. Примените свое коварство по делу. ДК». Северус пробежался глазами по строчкам и взглянул на своего давнего друга. Тот сидел задумчивым и немного хмурым. Мало кто смеет угрожать богатейшему семейству, хоть и имеющему несколько подмоченную репутацию после падения лорда. По молчаливому согласию оба мужчины решили оставить судьбу героя в руках его опекуна. И Зельевар, и лорд были осторожными людьми, да и потеряли они уже достаточно, чтобы кидаться в омут ради незнакомого мальчишки. Однако это не мешало немного покопаться в этой мутной истории. А драка может и будет толк из дружбы с Поттером. На этом обед и завершился, хотя и в тягостном настроении. Расположившись в кабинете, Северус и Люциус решили угоститься виски из запасов хозяина дома. «Как ты думаешь, что это за новый опекун?» — начал беседу Малфой. «Судя по тону письма, это либо самоуверенный идиот, либо серьезная сила. Но я не припомню мага, способного так смело тебе угрожать, Люц». Северус покачивал в руке стакан, рассматривая медового оттенка подтеки виски на стекле. «Сунуться к Дамблдору и узнать, кому он отдал ребенка в 1981 году, я не рискну. Не дай Мерлин, этот ДК, посчитает такой интерес выдачей секрета и обеспечит мне болезненную и долгую смерть», — закончил мысль за другом Малфой. «Думаю, общение Драко с Поттером принесет больше пользы. Судя по тону письма, мальчик доволен жизнью. И кто мы такие, чтобы лишать его детства, недобрые дедушки с белой бородкой? Так выпьем за это». Северус отсалютировал Люциусу и залпом допил свой виски. «Прошу, проходите, вам нужно на третий уровень. Аврор Бинрак проводит вас. Начальник Азкабана, самой пугающей тюрьмы для волшебников, отдал заверенный должным образом пропуск мистеру Льюису. За бравым Аврором, который решил провести экскурсию редкому гостю в этих темных стенах, следовал элегантно одетый в костюм голубоглазый блондин. В руках он нес сумку для деловых бумаг, а палочку надежно спрятал в ножны на запястье. Слушая болтовню служаки, юрист внимательным взглядом сканировал пространство, запоминал все повороты и опознавательные знаки. И вот, миновав несколько пролетов темной лестницы, двое достигли третьего уровня. «О, что за ангел к нам спустился?» — раздался громкий крик из одной из камер. «Милый, ты не заблудился часом? Подойди, я подскажу путь отсюда, а может даже покажу». «Молчать, заключенная Лестриндж, или вы желаете неурочно принять дементоров?» — грозно сказал Аврор. В ответ на его заявление раздался лишь смех, в котором явно чувствовался горький плач несчастной женщины. Льюис сделал себе зарубку на память разобраться с этой особой. Он нутром чувствовал, что и в ее истории много темных пятен. Пройдя в конец коридора, мужчины остановились перед ничем не примечательной камерой. Именно в ней был заключен Сириус Блэк за убийство мага и более десятков маглов. Скрипнула отпираемая решетка, и адвокат смог пройти в сырое и темное помещение. На металлической кровати, прикрепленной к стене, на тонком свалявшемся матрасе лежал худой мужчина. Изможденное лицо было обращено к двери, поэтому Льюис смог заметить и яркие синие глаза заключенного, и его благородные, не лишенные породы, черты, прямой нос, тонкие губы, волевой подбородок. Хоть сейчас мужчина и напоминал скелет, обтянутый кожей, а волосы на голове могли занять первое место среди птичьих гнезд благодаря их общей спутанности, он еще не утратил разум и силу воли, а в их ситуации это очень много значило. Льюис был первоклассным юристом и привык добиваться своего любой ценой. В кои-то веки мистер Кроуфорд поручил ему нечто отличное от набивших оскомину земельных споров и административных разбирательств. После оформления опекунства над Гарри Джеймсом Поттером интересные дела посыпались от клиента как из рога изобилия, и Льюис был счастлив. «Наверное, Именно поэтому он смотрел на Блэка как на любимого сына. «Мистер Сириус Блэк, я мистер Льюис, адвокат. Мне поручено провести расследование дела по вашему обвинению 1981 года. Надеюсь на наше сотрудничество». Адвокат повернулся к Аврору. «Мы с начальником договорились, что беседа будет происходить без посторонних лиц. Настаиваю, чтобы вы покинули камеру и оставили меня наедине с клиентом. Мой пропуск гарантирует выполнение данного требования». Видя, что Аврор все так же стоит и размышляет о чем-то своем, «Аврор Бинрак, мне стоит усомниться в вашей компетентности и уведомить об этом руководство Аврората». Едкое высказывание адвоката вывело Аврора из ступора, после чего он извинился, закрыл дверь и прошел в начало коридора. Он привык, что посетители боятся оставаться с заключенными наедине из-за дементоров. Проклиная про себя самовлюбленных крючкотворов, Аврор надеялся, что этот бюрократ не накатает на него жалобу. Не хотелось бы проблем, здесь работа не пыльная, да и платит хорошо. Мечтая о теплом чае в комнате охраны, Бинрак стоял в коридоре, слушая завывания и стенания заключенных. «Итак, после того, как мы остались одни, присядьте, пожалуйста, мистер Блэк. Мне сказали, что с последствиями воздействия дементоров помогает справиться шоколад». Адвокат полез в сумку и достал сверток. Укутав севшего мужчину в теплое пуховое одеяло, вручил ему термос с горячим шоколадом и плитку молочного. «Поскольку за время вашего заключения к вам не приходили посетители, и, соответственно, не было никаких передач помощи от близких, мне удалось получить разрешение на крупную посылку разовой и регулярные встречи раз в месяц до момента пересмотра дела». С этими словами юрист положил на кровать объемный пакет. «Здесь теплая одежда, запас шоколада, некоторые книги и предметы личной гигиены». Сириус не мог понять, откуда ему привалило такое счастье. Он уже не мечтал о свободе, а тут появляется ангелоподобный юрист и осыпает его подарками. «Извините, а вы от кого пришли?» — практически пролаял сорванным горлом мужчина. «О, я разве не сказал, я действую в интересах мистера Кроуфорда, который с недавних пор является полноправным опекуном Гарри Джеймса Поттера, вашего крестника». Глаза Сириуса расширились, руки затряслись еще больше. «Сахатик, малыш, с вашим крестником все хорошо, и он очень ждет, когда его навестит крестный. Поэтому позвольте поинтересоваться, что же произошло 31 октября 1981 года?» Бедняга Аврор Бинрак проклинал бюрократов еще 2 часа, пока камеру Сириуса Блэка, ужаснейшего убийцы, не покинул сверкающей улыбкой юрист. Вытянув гудящие ноги в комнате охраны, служака зарекся выступать сопровождающим для посетителей. Часть 5. Гарри потянулся в кровати, с наслаждением похрустывая косточками. Утро нового дня, обещающего много интересного. Вскочив, мальчик побежал умываться. Появившаяся Хила пригласила на завтрак, во время которого мистер Кроуфорд порадовал известием: он теперь официальный опекун Гарри. На радостях мальчик обнял Лича, чем ввел того в ступор. Сам же ребенок удивился тому, что мужчина был теплым, пах ладаном, а тьма, кружащая вокруг него, ластилась и едва не мурчала при касании Гарри. «Теперь нам необходимо провести несколько ритуалов, опекунства и наставничества. Пойдем в лабораторию, я тебе расскажу, как они проходят, а потом собственно представим тебя как моего нареченного сына и ученика магии». Поспешив за наставником, Гарри с благоговением вошел в святую святых, лабораторию замка. Это было огромное помещение, вдоль стен тянулись стеллажи с оборудованием и посудой, шкафы с ингредиентами, а по центру высилось несколько столов из гранита, металла и дерева. Кроуфорд положил перед учеником раскрытую книгу с описанием ритуала опекунства. «Как ты видишь, здесь требуется выполнить обмен кровью и магией, произвести принятие обязательств сторонами. Ты как опекаемый просишь о заступничестве и защите, я же беру на себя все твои проблемы. Вот только я личи крови у меня нет, поэтому будет использован порошок из моей кости. Я вчера подготовил данный ингредиент». «Сэр, а вам не было больно?» Гарри искренне переживал за опекуна. «Все же сточить часть собственной кости, это немного слишком». «Нет, мне не больно», — Демиан усмехнулся. «Я не чувствую боли как таковой, а уж добровольно добыть с себя кусочек кости не проблема. Свидетелем обряда выступит моя филактерия». Тут он продемонстрировал Гарри человеческий череп, издающий слабое сиреневое сияние. В пустых глазницах сверкали изумруды, а в центре лба будто вплавленный тускло мерцал черный опал, идентичный камню в кольце лича. Присмотревшись, Гарри понял, что череп не настоящий, а представляет собой искусно вырезанный кусок хрусталя. Запоминай, филактерия – это сосуд с душой некроманта или лича. Пока существует сосуд, мага невозможно убить, не путай с крестражами. Последние представляют собой деление души на куски и заключение их в предметы. В отличие от владельца филактерии, создатель крестражей с каждым куском утрачивает свою личность, память и эмоции. Филактерия может быть только одна, благодаря этому некромант или лич не утрачивают себя. Госпожа презирает тех трусов, которые создают крестражи, потому что только трусость может толкнуть утратить смысл жизни, стать безумным созданием, далеким от понятия человека и даже нежити. За всю историю известно несколько случаев создания крестражей, и итог у всех один – безумие и смерть. Самым известным теоретиком о крестражах был грек Герпий Злостный, но его знания были отрывочны. Судя по описаниям, он пытался разобраться в ритуале Вечной Ночи и адаптировать его для обычных магов. Но результат, прямо тебе скажу, у него вышел скверный. Но, увы, волшебники считают его труды гениальными, а потому верными. В итоге, десятки идиотов в поисках бессмертия стали безумцами. А что за ритуал Вечной Ночи? Гарри впитывал информацию как губка, ведь, наконец, его учили, они отмахивались как от надоедливой мухи. Ритуал Вечной Ночи – это обряд создания филактерии. Требует много сил и человеческих жертв. Демиан увидел, как глаза мальчика испуганно расширились. «Да, Гарри, я проводил этот обряд и убивал людей. Я некромант и отношусь к смерти иначе, чем обычные люди. И тебе предстоит также поменять свое мировоззрение». Ребенок закивал, но легкую дрожь скрыть не смог. Вечную ночь немногие рискуют проводить. Одна ошибка, и некромант умирает в муках. При создании крестражей же ошибка приводит лишь к одному – крестраж не получится. Позднее подробнее тебе объясню, в чем отличие некромантов от обычных магов и почему многое из нашего арсенала недоступно рядовым колдунам. А кроме некромантов, кто-то может стать бессмертным. На сегодняшний день известно три способа достичь вечной жизни или условно жизни, как в моем случае. Это создание филактерии, доступной только некромантам. Философский камень – продукт алхимии и ритуалистики, где задействованы сложные процессы и огромное количество мертвой материи, попросту тысячи человеческих жертв. Известен только один успешный экспериментатор, Николас Фламель, но я уверен, что он не единственный, просто другие могут скрывать свой успех. Также достигнуть бессмертия удается редким восточным магам, ступившим на путь просветления. Довольно специфический способ, но такие просвещенные живут очень долго, а после утраты желания материальной жизни они переходят в духовное состояние и растворяются в магии. У всех способов есть как достоинства, так и недостатки. Если хочешь, мы с тобой проведем анализ и более детально разберем каждую методику. Да, хочу, сэр. Но мы отвлеклись, теперь по обряду опекунства. Смотри, мужчина открыл книгу на закладке, видишь, что тут надо делать? Ритуал добровольного признания власти наставника над магом неразумным и заключение контракта ученичества. Начал неуверенно читать книгу Гарри. Ученик и его наставник проходят в центр ритуального круга, выполненного согласно рисунка 772, ориентированного по сторонам света. На юге устанавливается свеча из жира белой козы, на севере укладывается мох с засохшей ели, на востоке чаша с родниковой водой, а на западе 13 ягод боярышника. Ученик становится на колени подле наставника и передает свою жизнь ему в добровольное служение, дабы получить мудрость. Наставник же передает свою жизнь ученику, дабы вложить в неразумного знания и навыки, положенные магу. Повязывание лентой ладони клянущихся проявит браслеты усы обязательств. А дальше я не пойму, язык непонятный. Гарри читал вдумчиво, спокойно и четко. Это латынь, основной язык для чтения заклинаний, но мы же не просто маги, а некроманты, поэтому только им ограничиваться не будем. Теперь слушай и запоминай пока на слух. Почти час Гарри потребовалось, чтобы выучить до автоматизма четверостишие для обряда ученичества, а также запомнить слова клятвы для ритуала опекунства. Потом вместе с Демианом они собрали в корзинку требуемые ингредиенты: ягоды боярышника, две чистые чаши, фляги с вином и водой, мох, свечу, ленту черного цвета, крепкую нить, металлический колышек, мел и серебряный нож. Также лич захватил свою филактерию. Небольшая прогулка к уличной ритуальной площадке, и вот Гарри впервые участвует в волшебном действии. Сначала они обменялись кровью, распив вино, став названными отцом и сыном. Филактерия все это время была в левой руке лича, выступая свидетелем. После этого ритуала Гарри почувствовал, как от сердца протянулась тоненькая ниточка связи к личу, что дарило непривычное ощущение тепла и уверенности. Расплакавшись, мальчик снова кинулся обнимать лича, при этом некромант хмурился. При распитии смеси из вина и крови, он почувствовал горечь, характерную для темных проклятий. Но ничего смертельного мужчина не обнаружил и пока решил не портить настроение ребенку. Но вопрос этот поднимет завтра после посещения гоблинов. Была у него одна мысль, что это такое, уж больно знакомая горечь. Следующим этапом стало черчение ритуального круга. Гарри на практике учился с первого раза изображать идеальный круг. Лич, сдерживая смешки, наблюдал за мальчиком, который от усердия, прикусив кончик языка и покряхтывая, вычерчивает круг, соблюдая нужное натяжение нити от колышка, вбитого в центре площадки. Любопытной тенью Гарри следил, как лич выписывает руны, поясняя их значение. Потом по указке мужчины, мальчик расставил заготовленные ингредиенты. Вскоре за пределами круга была расположена филактерия, а сами участники вошли внутрь. «Готов, Гарри?» «Да, сэр», — энергично кивнул малыш, вызвав довольную вспышку огоньков в глазницах лича. Мальчик встал на колени, обе руки вложив в костлявые ладони опекуна. На их запястье легла лента, а после оба запели катрены. «Инфациим магицае, царним, сангуиним, ед магиа от менторис, инцам мутатионим просциентия ед экспериентия, его, хенрицус ецабус поттер, саммит тереме, инфациим магиа, от сципере, дисципулус ест цара, сангуис, ед магиа, инцам мутатионим протутила ед дострина, его, Дамиан Крафорд, саммит тереме». Едва прозвучали последние слова клятв, как лента змейкой обернулась вокруг запястья мальчика и мужчины, превратившись в тонкие платиновые браслеты, украшенные рунами. Честно сказать, Гарри думал, что будут черепки или другая некроматическая атрибутика, но украшения были нейтральными. «Поздравляю, ученик, теперь ты полностью в моей власти», — Демиан сказал это серьезным тоном, наблюдая за реакцией мальчика, и малыш его не разочаровал. «Благодарю, наставник», — Гарри поклонился, а потом снова кинулся обниматься. «Теперь вы от меня не избавитесь». Демиан поражался чистоте Гарри. Несмотря на нелегкую, хоть и короткую еще жизнь, мальчик не потерял веру в других. Крауфорд понял, что буквально в последние мгновения успел забрать этого ребенка от опекунов. Еще немного, и мир магии получил бы обозленного звереныша. Судя по состоянию Дурсли, они практически достигли дна в своей безнаказанности. Выпустив мальчика из объятий, лич предложил ученику написать ответ другу, а после пообедать. Планы Гарри одобрил и, собрав использованные атрибуты ритуала, бережно упаковав их обратно в корзинку, побежал в припрыжку к замку. Его ожидало волнительное дело – написать ответ другу. Послеобеденное время новоявленные ученик и наставник, а также опекун и его подопечный, провели за составлением графика занятий. Перечень планируемых к изучению дисциплин впечатлял. Этикет, история, чистописание, риторика, верховая езда, фехтование, магия превращения или трансфигурация, рунология, нумерология, зельеварение, анатомия, темные искусства, боевая и бытовая магия, целительство, ритуалистика, некромантия, кровная магия. Гарри удивленно поинтересовался у наставника, сможет ли он такое усвоить, на что учитель успокоил его и взлохматил волосы. «Теперь, я думаю, мы можем отдохнуть. Что бы ты хотел, задумался мальчик. «Наставник, а вы можете мне подробнее рассказать о Хиле и остальных наших помощниках? Я бы хотел знать, что мне можно у них просить, а что нельзя. Не хочу их нечаянно обидеть. Добрая ты душа, Гарри». Демиан усмехнулся. «Хила, Грох и другие наши прислужники когда-то были детьми, одаренными, как и ты, магией. Но в силу разных обстоятельств, дети погибали, их травили свои же родственники в погоне за наследством, убивали опасные твари. Из-за насильственности смерти, обиды на близких, все они стали неупокоенными духами. Я нашел захоронение каждого из них, призвал души и предложил служение. Поклявшись в верности, они получили имена. Я некромант и, увы, но мои силы таковы, что не позволяют призывать домовых эльфов. Это такие симбианты, которые, питаясь магией хозяев, служат им верой и правдой. Ребята же хоть и стали по сути своей зомби, благодаря нашему договору сохранили свободу мысли, способности к магии и саморазвитию. Да, они никогда не сделают что-либо во вред мне или тебе, но в них нет того омерзительного подобострастия, что свойственно симбиантам. Понятно, наставник, вы помогли Хине и остальным. Кивнул самому себе Гарри. А что становится с неупокоенными духами, если их оставить как есть? В лучшем случае такие духи становятся мелкими пакостниками, типа полтергейста. Но если дух при жизни был жесток, убивал и в целом был плохой личностью, то он может превратиться в пожирающего других. Такие сущности селятся обычно среди маглов, обычных людей, занимая пустующие дома. Завлекая на свои территории несчастных, они сводят их с ума, заставляют совершить самоубийство или убивать других. Дух подпитывается эмоциями и страхами людей, становясь все сильнее и сильнее. Как правило, маги следят за такими сущностями, устраняя их при угрозе магическому миру. Ведь сильный дух, напитавшийся чувствами людей, начинает охоту на волшебников, поведал Демиан. Получается, что пока дух убивает людей, то маги не вмешиваются, удивленно спросил мальчик. Дождавшись кивка, он продолжил. Но почему? Можно же сразу его успокоить и никто не пострадает. Видишь ли, Гарри, раньше, века так два назад, по миру путешествовали некроманты, выбравшие себе путь упокоения духов. Они занимались этим, не допуская формирования даже полтергейста. Сейчас же некромантия во многих странах запрещена, а потому маги обращают на неупокоенный дух внимание только в крайнем случае. И тогда официально приглашают на работу некроманта. Нас боятся, Гарри. Кто-то уважает, кто-то считает падальщиками, но боятся. И этот страх руководит магами. Особенно это заметно в Великобритании, Испании и Франции. В других же государствах мы принимаемся, как неизменное, но необходимое зло, без которого спокойной жизни не может быть. Гарри задумался. Получается, что его опекун считается злом, только потому что использует другую магию. Но ведь, сэр, а магия бывает разной, официально магию делят на темную и светлую. Некромантия считается наитемнейшей. Но, я тебе честно скажу, это все глупости. Магия все едина. Она не делится на темную и светлую по оттенкам. Тут дело в другом. Есть люди, более способные к работе с растениями, другие мастера в магии разума, третьи непревзойденные боевики. О, это как у людей, хорошие актеры, музыканты, танцоры, верно. Мой талант в некромантии, но это не значит, что я не могу помочь вырастить дерево или сварить зелье. Так и ты, обучившись быть некромантом, ты не утратишь способности лечить людей или прекрасно вести бои. Главное равномерно развиваться и не впадать в крайности. После их разговора Гарри захотел почитать про фестралов, ведь завтра учитель обещал призвать парочку. В это же время Демиан задумчиво рассматривал шрам мальчика. Он понял, что проблема скорее всего в нем. И это такая знакомая горечь. Крестраж. Надо озадачить Льюиса, чтобы разобрался в том, кто такой Волан-де-Морт и что от него ждать. Ведь, как известно, человеческая жадность и глупость не имеют пределов, а значит крестражей может быть несколько. Демиан встал с кресла, оставляя Гарри наедине с интереснейшей книгой по магическим существам, а сам пошел вглубь библиотеки. Где-то у него был ритуал сбора крестражей. Надо поискать. Примечание к части. Снова Яндекс-переводчик. Перед лицом магии передать. Плоть, кровь и магию наставнику. В обмен на знания и опыт. Я, Гарри Джеймс Поттер, обязуюсь. Перед лицом магии принять. Плоть, кровь и магию ученика. В обмен на защиту и учение. Я, Демиан Крауфорд, обязуюсь. Часть 6. Малый ритуальный зал был освещен десятками факелов. Демиан и Гарри готовились к одному обряду, а поскольку время близилось к полуночи, идеальное время для ритуала, им следовало поспешить. Наставник, я выложил все 13 опалов во внешнем круге, как вы и сказали. Мальчик немного запыхался, все же двое трудились уже пару часов. Молодец, Гарри. Теперь прими ванну с травами, что тебе приготовил Грох, и возвращайся обратно. Одеяние на кровати. Жду тебя, Демиан, не отвлекаясь от начертания рун во внутреннем круге, проинструктировал ученика. Гарри поклонился и убежал к себе. Сегодня они будут проводить сложный ритуал, извлекать из него крестраж. Как просветил мальчика учитель, 31 октября 1981 года Волан-де-Морт неосознанно создал крестраж из тогда еще годовалого малыша. Обстоятельства этого дела мистер Крауфорд поручил разузнать своему юристу, но оставлять своего ученика с осколком души безумного мага в голове не собирался. Приняв ванну и облачившись в льняную рубаху до колен, Гарри спустился в подвал. Лич как раз закончил вычерчивать последние руны на внутреннем круге. Поманил мальчика и уложил его на алтарный камень. Спина ребенка, казалось, вплавилась в камень, но боли не ощущалось. Начинаем. Ты должен думать о паразите и выгонять его из своей головы. Не реагируй на внешние звуки. Ты должен поработать в своей голове. Понял? Молодец. Пока мальчик, зажмурив глаза, мысленно ругал и прогонял крестраж, лич ходил вокруг камня и напевал заклинания на древнем языке. Посох выводил сложные символы, черный опал в навершии мерцал, пульсируя как сердце. Не прерываясь, мужчина подхватил с края алтаря ритуальный нож и провел лезвием прямо по шраму ребенка. Тут же потекла темная кровь, от которой поднималась черная дымка. Мысленно хмыкнув, Демиан отложил нож и погрузил в дымку рубин, на котором тонкой резьбой были изображены руны. С тихим воем туман засосало в камень, а на последних словах заклинания рубин запульсировал. Шрам Гарри зарубцевался и стал едва заметным, а сам мальчик открыл глаза и с ожиданием посмотрел на учителя. «Ты молодец, Гарри!» Мужчина кивнул. «Все получилось так, как мы и планировали». Подав руку ученику, лич помог ему встать с алтаря и не упасть, потому что ноги юного мага не слушались. «Теперь иди и отдохни. Как проснешься, поговорим». Вызвав Хилу, Демиан отправил малыша в спальню, а сам, подбросив рубин, пошел в лабораторию. «А мы пока побеседуем, некто лорд Волан-де-Морт». В ответ камень запульсировал сильнее, будто дух в нем исходился возмущением. Ранее утром двое, статный мужчина и совсем маленький мальчик, стояли перед величественным белым зданием, украшенным массивными колоннами. Банк Гринготтс. Пройдя внутрь, спутники направились к гоблину, увлеченно ведущему записи в большом грозбухе. «Приветствую вас, представитель великого народа гоблинов». Демиан слегка поклонился, заметив, что Гарри повторил его действие. «Мы прибыли на встречу, назначенную на 11 часов по делу мистера Поттера». Лич уважал этот народ. После завтрака он кратко рассказал о гордых и воинственных гоблинах Гарри, о том, как они вели кровавую и жестокую войну с магами. Результатом многолетних противостояний стал мирный договор, скрепленный представителями волшебников и гоблинов, а именно по 20 глав родов и кланов с каждой стороны стали гарантами. Однако, спустя века нелюбовь гоблинов к волшебникам не утихла, но дальше мелких стычек и подпольных слухов дело не заходило. Гарри был впечатлен тем, с каким упорством гоблины отстаивали свои интересы, представляясь ему, по наивности, некими благородными рыцарями. Демиан решил пока не разрушать такой образ в голове мальчика, но пометил себе, что нужно более детально обсудить гоблинские восстания на истории. «Прошу следовать за мной». Гоблин оглядел обоих внимательным взглядом, слегка ухмыльнувшись при рассматривании Крауфорда. «Все-то они видят, эти гоблины». Пройдя длинными коридорами, процессия попадала в кабинет, скрытый ничем не примечательной дверью. Кабинет поверенного рода Поттер, господина Крюкохвата. «Подождите, он сейчас подойдет». Расположившись в креслах, маги стали ждать. Гарри вертел головой и с интересом осматривал кабинет. Благородное дерево преобладало в интерьере, многочисленные пергаменты и тома с делами заполняли стеллажи, установленные вдоль стен. Спустя пару минут дверь открылась и в комнату вошел гоблин, облаченный в деловой костюм. Невысокого роста, обладатель глубоко посаженных черных глаз и острых ушей, степенно прошел к своему столу, занимая мягкое кресло. «Приветствую, я Крюкохват, поверенный рода Поттер. Чем могу служить, маги?» Голос гоблина был глубокий и сильный. Гарри неосознанно выпрямил спину, сидя в кресле. «Приветствую, уважаемый Крюкохват». Демиан встал, поклонился, а после, подойдя к столу, передал поверенному документы об опекунстве и свидетельство о рождении Гарри. «Я, Демиан Крауфорд, как опекун Гарри Джеймса Поттера, озаботился судьбой ребенка и хочу прояснить некоторые моменты о его наследстве и имуществе». Гоблин внимательно осмотрел оба документа, видимо, сочтя их подлинными. Поверенный приманил к себе большую книгу, куда внес записи, засверкавшими неярким светом. «Приятно познакомиться с вами, мистер Крауфорд и наследник Поттер», — обозначил уважение кивком головы гоблин. «Вижу, опекунство оформлено в соответствии с действующими законами, а на вас видны узы ритуала. Приятно иметь дело с магами, чтящими традиции и законы магии. По вашему запросу, мы ознакомились с завещаниями Лили Поттер, Джеймса Поттера, Соломии Грин, получив магические копии. Проведя проверку, могу подтвердить, что в распоряжении наследника Поттер до достижения им совершеннолетия находится ученический сейф. Размер содержимого составляет 100 000 галеонов. Данная сумма предназначена на обеспечение жизни наследника, оплату его обучения и иные нужды ребенка. Однако, до сегодняшнего дня никаких изъятий из сейфа произведено не было. Каковы будут ваши распоряжения по содержимому сейфа, мистер Кроуфорд? Пусть деньги остаются, единственное, предоставьте наследнику Поттеру ключ от сейфа и кошель для монет, пусть у него будут собственные средства на личные покупки. Я же самостоятельно буду обеспечивать будущего главу рода. Хорошо. Крюкохват записал в той же большой книге распоряжение опекуна. Далее мы можем предоставить вам ключи и документы на недвижимость, наследуемую мистером Поттером, а именно городской дом в Лондоне, дом в смешанном поселении Годрикова впадина, а также документы на земельный участок в Хаксмите. Основной сейф рода Поттер, сейф Соломи Грин будут доступны лишь после совершеннолетия наследника. Ключ от сейфа Лили Поттер будет предоставлен 1 августа 1988 года. «Я думаю, — сказал Демиан, — что ключи от домов мы заберем. Хочу показать наследнику Поттер места, где жили его близкие. С участком же он разберется сам, когда вырастет». Гоблин понятливо кивнул и покинул кабинет. Гарри же сидел тише мышки, лишь хлопая круглыми глазами. Он не знал, что он богат. «Сэр, я настолько богат, что у меня есть много денег и целых 2 дома. Голос звучал взволнованно. Демиан лишь кивнул. «Но тогда почему я жил у тети с дядей, где меня упрекали каждым куском хлеба? Разве им не положено было какое-нибудь пособие? Мой друг из сада был сиротой, так ему платили пособие, чтобы приютившие его родственники могли купить ему покушать и одежду подобрать. Гарри, я поручил разобраться с этим вопросом своему юристу. А насчет пособия, твои дядя с тетей получали помощь от государства, поэтому ты не был нахлебником. Но тогда почему я всегда носил обноски? Почему я не мог есть за общим столом нормальную еду?» Вскочивший ребенок сжимал кулаки и едва не кричал. «Почему меня постоянно ругали и обвиняли в расходах? Присядь, Гарри!» Демиан успокаивающе махнул рукой на кресло. «Понимаешь, я еще не во всем разобрался и не могу говорить наверняка, но я подозреваю, что на твоих тетю и дядю было ментальное воздействие. Им что-то внушили, возможно, не в такой форме, но внушили, что тебе требуется твердая рука и строгость, а методы и способы они выбрали сами. А поскольку ты никому не жаловался...» «Но я жаловался», — перебил опекуна Гарри. «Правда? Кому?» — с интересом спросил Демиан. «Я рассказывал, как меня не кормят и бьют, воспитателям в саду, мисс Кирли и мисс Старнтон. Они писали жалобы на моих родственников, но потом почему-то увольнялись». Мужчина задумался. «Получается, ребенок жаловался взрослым, те хотели помочь, но после исчезали из окружения мальчика. Неужели Дамблдор опустился настолько, что чистил память добрым воспитателям или запугивал их? Получается, что он в курсе происходящего в жизни Гарри и считает это нормой. Или же он посчитал жалобы мальчика преувеличением, но тогда, что ему мешало нанести визит и лично прояснить ситуацию? Сейчас Дамблдор занимал 3 поста, директора школы, главы Визингомата и главы Международной коллегии магов. Занят настолько, что сложно выделить пару часов в выходной день. Бред. Значит, ему нужен забитый и обозленный ребенок, который потянется к любому, кто протянет руку помощи. Демиан скосил глаза на Гарри, который в возмущении бухтел и кружил по кабинету. А ведь Лич, по сути, воспользовался ситуацией. Мальчик, как новорожденный теленок, пошел за ним и сразу доверился. Лепи кого хочешь, мерзкий старикашка, захотел побыть кукловодом. Мужчина вспомнил, что на доме Дурсли не было следящих чар, только купол, гасящий все проявления волшебства. Значит, министерство не знало, где живет их потерянный герой. Всплески могли быть в садике или где-то еще. Поэтому фамилия Поттера точно записана в книгу душ, находящуюся в Хогвартсе. Так, следящих чар нет, значит, должен быть наблюдатель. Соседи, Демиан вспомнил, что рядом с домом крутились полукнилзы, что дико для насквозь Магловского района. Неужели владелец котов? Возможно. Значит, либо Дамблдор уже в курсе пропажи героя, либо... Надо проверить и уточнить ситуацию. Лич не любил голословные предположения, предпочитая четкие факты. Еще одно поручение Льюису. Юрист безумно счастлив такой нагруженности, странный человек. Значит, порадуется еще одному заданию. Пока Гарри кружил по кабинету, а Демиан предавался думам, вернулся гоблин. Он нес 3 шкатулки. Выставив их на столе, сотрудник банка обратился к визитерам. «Мистер Кроуфорд, передаю вам ключи и документы на недвижимость. Вам нужно расписаться здесь и здесь». Демиан проставил подписи в большой книге, подтверждая передачу вещей. теперь по ключу от ученического сейфа. Как оказалось, у нас его забрал еще в 1981 году Джеймс Поттер, но не вернул. Проведенный ритуал поиска выявил его нахождение у мистера Альбуса Дамблдора. Но поскольку последний не является опекуном мистера Поттера, мы провели процедуру аннулирования данного артефакта и создали новый. От вас, мистер Поттер, мне потребуется капля крови на ключе и подпись в документе передачи. Клянусь, что кровь Гарри Джеймса Поттера будет использована только для ритуала привязки ключа от детского сейфа. Получив кивок от опекуна, Гарри кольнул палец предоставленным ножом и смазал каплей крови ключик. Тот засиял, а после потух, но будто покрылся золотой пылью. Довольно улыбнувшись, гоблин с поклоном отдал ключ юному наследнику, а также небольшой мешочек, магический кошелек. Кошелек заклят, из него кроме вас, мистер Поттер, никто не сможет взять деньги. Я взял на себя смелость и сделал ему привязку к ученическому сейфу, поэтому для снятия сумм до 100 галеонов в месяц ваше присутствие в банке не потребуется. Благодарю за потраченное время, уважаемый Крокохват. Демиан встал с кресла и поклонился. Гарри повторил поклон. Надеюсь, для связи по-прежнему будет удобно пользоваться письмами. Да, конечно. Гоблин также поклонился. Буду ждать ваших распоряжений. Процветание вашему роду. Процветание вашему роду, сказали Гарри и Демиан, еще раз поклонившись, а после покинули вотчину банкиров. С порога банка эти двое порт ключом отправились домой. Гарри все еще переваривал информацию, что он оказывается богат, его подставили, у него есть несколько домов, поэтому Демиан решил отложить визиты в доставшиеся наследнику резиденции на более позднее время. Обед прошел в тишине, а после опекун повел Гарри в лабораторию. «Гарри, когда мы с тобой вчера проводили обряд опекунства, я ощутил, что в тебе есть что-то чуждое. Я предполагаю, что ты стал крестражем Волан-де-Морта». «Крестражем? Это осколком души, про которые вы мне вчера рассказывали, сэр. Мозги у Гарри работали. Может, поэтому у меня часто болит голова и плохое зрение? Не скажу, что только из-за этого, Гарри. Все же у тебя явный недостаток веса, плюс регулярные побои и стресс. Но влияние крестража преуменьшать не стоит. Я хочу провести диагностику и, если мои предположения подтвердятся, провести ритуал изгнания. Ты же не против?» «Конечно, не против, наставник. Я не хочу, чтобы во мне был кусочек души убийцы моих родителей». Демиан кивнул, попросил сесть ребенка на стул. Потом зажег черную свечу, которая распространяла легкий дымок с запахом старого тряпья. Лич решил не говорить подопечному, что свеча сделана из человеческого жира. От запаха мальчик впал в подобие транса, его глаза расширились, рот приоткрылся, мимика расслабилась. Прочитав короткое заклинание выявления сторонних сущностей, Лич приложил навершие своего посоха к лбу ребенка. Тут же над Гарри соткалась темная фигура из дыма. Подозрения подтвердились. Погрузив ребенка в сон, Демиан вызвал Хилу и наказал уложить опекаемого в постель. Самому Личу предстояло подготовиться к ритуалу, а потом объяснить его течение подопечному. Часть 7. От пробуждения в 4 утра Гарри спасли лишь толстые стены и нахождение спальни на втором этаже. Демиан Кроуфорд, некромант, живущий уже 400 лет, смеялся так, что боялся потерять челюсть. Его злобный смех отражался от стен гостиной, наполняя помещение жутью. Перед ним сидел зомби, яростно сжимающий пальцами трухлявые штаны. «Том, ты идиот!» — увеличал себя лордом судеб. Сквозь смех сказал Демиан. «Это ж надо быть таким дураком, поддаться на дремучие теории Герпия и наделать, страшно сказать, 6 крестражей. Безумный идиот. Если бы мог, Том, а точнее Том Марвала Ридл, еще точнее лорд Волан-де-Морт, покраснел или заводил наглого лича. Но сейчас он не мог ничего. Рубин надежно держал его дух, а вставленный в тело попахивающего разложением трупа, позволял лишь говорить и двигать эту тушу. Позволь еще раз кратко обрисовать твою ситуацию. Демиан уже успокоился и стал вновь предельно серьезен. Учась в Хогвартсе, ты узнал о трудах Герпия Злостного и, движимый страхом смерти от бомбежек, создал первый крестраж в 16 лет. Потом на каникулах в том же году, ты создаешь еще один, используя уже не тетрадку, а регалии рода. Потом ты решил не останавливаться на двух осколках, а потому раздробил душу еще два раза и засунул кусочки в два артефакта. Считаем дальше. Путешествуя по Албании, ты в лесу нашел реликвию основателей Хогвартса и осквернил ее осколком своей души. Итого 5 крестражей. Силен, что могу сказать. Том явно слышал в голосе сарказм, а потому понимал, это была не похвала. Странно ощущать себя не гениальным ученым и талантливым политиком и лидером, а глупым мальчишкой. Повторяю, ты идиот. После такого количества дробления от твоего духа остались жалкие ошметки. У меня вопрос, где были глаза твоих друзей и последователей? Почему они не заметили твоего безумия и не остановили? Ах, да, ты же заклеймил их как скот. Бедолаги и слова тебе сказать поперек не могут. Да, что ты понимаешь, жалкая нежить. Зомби попытался вскочить, но суставы у тушки были весьма и весьма дряблыми, поэтому Том не аристократично плюхнулся обратно в кресло. Чтобы ты знал, безродный грязнокровка, я наследник родов Пивереллы и Слизерин. И это не клеймо, а почетный знак моего благоволения. Наследник Слизерина, ты, полукровка, раскидавший свою душу и силу по всему свету, наследник Пивереллов, ты, закопавший свои таланты под собственным безумием, мне все равно кто ты и что ты. Но ты, мелкая соплюшка, нарушил главные заповеди магии, посмел заклясть последнего в собственном роду. Ты не знал, ты, который гордится своим наследием. А метка – это жалкая пародия на некроискусство, сосущая силу у твоих последователей, делающая их не только послушными, но и безумными, как и ты. Том затих в кресле и лишь молча внимал, когда его отчитывал по-настоящему сильный и древний маг. Сейчас он это видел. От фигуры лича расползались клубы тьмы, которые в теле зомби ощущались холодом склепа и волей, которой невозможно не подчиниться. Неуч малолетний, будет тебе известно, что роды Пивереллы и Слизерин, как и многие другие, уже давным-давно растворились в веках. Не имея в наследниках мужчин, многие древние семьи вошли в другие роды. Ты не наследник Слизеринов и Пивереллов, а просто их дальний потомок, как и убитый тобой Джеймс Поттер, как и тот, на кого ты покусился, Гарри Поттер. Не знал, твой далекий предок Кадм Пивереллу, средний из братьев, как и Игнатус, самый младший, не оставили мужчин-наследников. У младшего брата внучка вышла замуж за основателя рода Поттер. У тебя же позапутанней, внучка Кадма создала свой род, Мракс, потомок которого в скорости женился на правнучке Слизерина. Ты, гений, внимательно изучал историю рода в Британии или просто глянул мельком и стал тешить свое самолюбие? На это Редблу ответить было нечего, ведь в силу своей гордыни, он действительно не углублялся в историю. Он не мог даже предположить, что такая мелочь в итоге прекратит его жизнь. Увы, он был лишь осколком, а потому многое в его памяти отсутствовало, а потому адекватно оценить свои поступки и мотивы в данный момент он не мог. За то, что ты лишил родителей и детства моего подопечного, я хочу тебя развоплотить. Но все же, даже став нежитью и прожив столько лет, я не утратил отдельных человеческих чувств, в частности любопытства. Мне интересно, что же в тебе было такого, что за тобой как стадо послушных овец пошло столько по-настоящему умных и талантливых аристократов, получивших прекрасное образование и владеющих знаниями многих поколений своих семей. Поэтому и только поэтому я соберу твою душу, чтобы ты мог все вспомнить и объяснить, как ты прошел путь от лучшего студента школы до безумного маньяка, который не помнит банальные библейские сюжеты и бежит убивать младенцев. Идиот, как есть идиот. Есть ритуал сбора крестражи. Том был искренне удивлен, ведь он судил по записям Герпея, а потому считал этот процесс необратимым. Да, это некроматический ритуал, не жалкая фикция возрождения из крестражи ритуалом крови, кости и плоти, а полноценное действо восстановления души. Демиан не щадил взорвавшегося мага, его слова падали глыбами на голову глупца, едва не заставляя того прижиматься к полу. Если ты хочешь восстановить свою личность, то советую сейчас же написать кому-нибудь из твоего клейменного стада, чтобы эти ослы, иначе не назвать, собрали твои осколки и предоставили мне. Если же ты считаешь, что это лишит тебя бессмертия, а оно лишит, и совсем тебе не интересно, то я просто развею все твои огрызки, за что мне госпожа лично скажет спасибо. Уж очень она не любит хитрецов, вроде тебя. Я согласен. После секундной заминки сказал Том, я напишу сейчас же, заодно проверишь, насколько верны тебе твои овечки. Пока ждем посылки, побудешь в виде камня, не хочу травмировать Гарри. Демиан добился кивка от Ридбла, а потом крикнул, заставив того вздрогнуть. Хина, будь добра, предоставь нашему гостю письменные принадлежности. Как он закончит с письмами, найдешь меня в библиотеке. Да, господин. Поклонилась появившаяся девочка. Волан-де-Морт неуверенно взял пальцами сардельками перо и приступил к написанию первого письма. Спустя час были готовы три послания, Снейпу, Малфою и Сильвину. Хотя первый вызывал сомнения, а второй также не внушал доверия, но выбор у Ридла был небольшой, практически весь его ближний круг сидел в Азкабане, а молодняк либо убит, либо предал его, о чем его в крайне язвительной манере ранее просветил Кроуфорд, зачитывая сводки из газет. Утром трех упивающихся ждет сюрприз, привет от господина с того света. Перед отправкой Демиан достал рубин из трупа, а также вложил в письма короткие записки, мысленно усмехнувшись пафосности Ридла, огрызок, а все толкает речи. Завтрак в Малфой-Мэннере как всегда напоминал прием у королевских особ, парадные одежды, тихие разговоры, изысканные манеры. За столом собралась привычная компания из семьи Малфой в полном составе и крестный наследник Северус Снейп. Спокойствие разрушили два ворона, влетевшие в открытое окно и направившиеся к гостю и главе дома. Каркнув, птицы вручили письма адресатам и, не дожидаясь ответа, улетели. Зная, что воронами пользуется мистер Дека, оба мужчины были заинтригованы, что же от них потребовалось таинственному опекуну Поттера. У обоих мелькнула мысль, а не предали ли они как-то огласке секрет Поттера. «Извините, дорогая, Драка, но мы с Северусом покинем вас, дело не терпит отлагательств». Получив от супруги кивок, встал из-за стола Люциус. После за ним последовал Снейп. «Ты что-нибудь понимаешь?» По пути к кабинету поинтересовался Зельевар. «Я знаю столько же, сколько и ты. Поэтому успокойся и просто прочтем наши письма за закрытыми дверями». Вскоре мужчины расположились в креслах и вскрыли свои конверты, на которых значились лишь имена получателей, а также пометка ДК. В конвертах находились сложенные листы пергамента, а также короткие записки с одинаковым содержимым. «Приветствую, лорд Малфой, наследник принц. Настоятельно прошу прислушаться к составителю прилагаемого письма, ибо он находится в моем доме и действует по моему распоряжению. Вам же гарантируется абсолютная безопасность при соблюдении конфиденциальности». ДК, Люциус и Северус недоуменно переглянулись и развернули каждый свой пергамент. Похоже, Драко уже рассказал Гарри об отце и крестном, а также крепкой дружбе обоих. Первые же строки заставили их сбледнуть и судорожно схватиться за левые предплечья, где до сих пор обитала серая змея, оплетающая череп, позорная метка лорда. «Мой верный змей, Люциус, дабы исполнить мое величайшее поручение, ты должен отдать ворону, который прилетит к тебе завтра, тот дневник, что в свое время я отдал на хранение. Также поручаю тебе забрать и передать не позднее 10 июня мой фамильный перстень, который находится в старом поместье моих великих предков, лордов Мрексов. Я знаю твою изворотливость и талант в дипломатии, моя правая рука. Я думаю, ты помнишь, как велик я в темных искусствах, лорд Волан-де-Морт, преданный мне, наследник принц. Я дозволяю тебе послужить мне верой и правдой еще раз. Ты должен забрать из выручай комнаты Хогвартса диадему Равен и Коктевран. Зная твое мастерство в темных искусствах, доверяю тебе величайшую ценность, семейную реликвию, медальон Салазара Слизерина, который я надежно укрыл в пещере под защитой чар. Карта расположения пещеры представлена отдельно. И помни, мой слизеринский друг, это дело я могу доверить лишь тебе, лорд Волан-де-Морт. Мужчины ощутили дежавю, будто снова они на собраниях и слушают вдохновляющие речи своего господина. От этого оба вздрогнули и поежились. Люциус молча встал, плеснул в два бокала виски и вернулся к креслам у камина. Что же собрался делать этот ДК, и откуда, Мерлин его дери, взялся лорд? Нервно спросил Люциус, хлебнув из стакана добрую половину напитка. «У меня нет ответа, но знаешь, я склонен выполнить свое поручение в тайне». Северус смотрел в темный зев незажженного камина. «И еще мне заранее жаль Дамблдора. С таким опекуном Поттер вырастет монстром. Возможно». Люциус покачнулся на каблуках. «Что ж, выполню часть своего задания, а после займусь остальным. Желаю тебе успеха в деле, друг». Взмахнул стаканом лорд и выпил остаток виски. Его гость повторил действие. Спустя пару минут оба разошлись исполнять волю не лорда, а некоего ДК, который заочно внушал им больше опасений. В это же время в поместье Силвинов лорд Мартин Силвин наслаждался изысканным вином и с довольной улыбкой перечитывал послание своего господина. Короткая приписка некоего ДК, который гарантирует безопасность еще не обретшему силу хозяину, подняла настроение темного волшебника до отметки «великолепно». «Не сомневайтесь, темный лорд, я выполню вашу волю со всем усердием». Давно на лице Мартина не было столь счастливой улыбки. Зная жестокую натуру этого человека, Любой бы расценил такое поведение как угрозу и был бы прав. А самого же лорда Силвина ожидало путешествие в леса Албании, где ему необходимо отыскать дух развоплотившегося темного властелина, а также тайник с чашей Хаффлпафф. Директор школы и чародейства Хогвартс Альбус Дамблдор наслаждался любимым чаем с лимонными дольками, слушая беззаботную трель своего друга, Феникса Фаукса. Сегодня волшебник решил нанести визит своей верной стороннице. Пусть она и была жалким сквибом, но все же, Арабелла Фик неплохо справлялась со своей работой, а именно присмотром за Поттером. Правда, его изрядно раздражали ее постоянные жалобы на поведение Дурсли, но директор искренне считал, что старуха уже просто выжила из ума и ей мерещатся всякие глупости. Получив, как обычно, пятого числа, отчет от Арабеллы, директор в который раз порадовался своей предусмотрительности и мудрости. Мальчик рос вдали от соблазнов славы и пагубного влияния магического общества, готового едва ли не поклоняться юному герою. Гарри был спрятан, а потому его история понемногу забывалась, что позволяло ему, светлому магу, в полной мере использовать власть и влияние победителя. В запасе было еще 5 лет, прежде чем юный герой вернется в магический мир, и уж он, Альбус Дамблдор, позаботится, чтобы мальчик вел себя правильно. Вздохнув, маг отставил от себя пустую чашку и поднялся. Подойдя к камину, он кинул щепоть летучего пороха и произнес адрес. Дом Арабеллы Фик. Зеленое пламя поглотило высокую фигуру, унося ее в небольшой магловский городок в дом сумасшедшей старушки с котами. Примечание к части. Уже неоднократно мне пишут про Олбани в Шотландии. Я прекрасно знаю, где это. Мой же товарищ Томми блукал за границей, а именно в лесных массивах Республики Албания, и там нашел реликвию. Как она там оказалась, будет пояснено в истории. Часть 8. Примечание к части. Начинаются приключения наших персонажей. Ох, сколько всего интересного их ждет. Первый пошел. Дом скрипки встретил Дамблдора тишиной. Недоуменно нахмурившись, маг прошел по гостиной, куда вывел его камин, и заметил то, что не сразу бросилось в глаза. На полках отсутствовали многочисленные фотографии котов хозяйки дома, разномастные вазочки и прочая личная мелочь. Пройдя по остальным комнатам, директор Хогвартса понял, что его верный наблюдатель сбежал. На похищение не похоже, никто в здравом уме не будет красть старье, которым набила свой дом Фик. Недовольный волшебник направился к дому 4 на Тисовой, чтобы проверить, как там Поттер, но мрачное предчувствие подсказывало, что-то случилось. Подойдя к дому Дурсли, Дамблдор заметил, что обычно идеально чистое крыльцо заляпано какой-то грязью, цветы в палисаднике поломаны или вырваны с корнем, а на газоне валяется какой-то мусор. Постучав в дверь, маг ждал, пока его впустит в дом. От резкого рывка дверь распахнулась. «Что вам еще нужно?» Петунья с ненавистью посмотрела на незваного гостя. Ее вид ввел мага на мгновение в ступор, волосы стояли едва ли не дыбом, темные мешки под глазами, пятна на обычно идеально белом фартуке. «Вы кто? Если опять явились высказать мне свое презрение, то валите отсюда или я вызову полицию. Вон». Попытка захлопнуть дверь не увенчалась успехом, волшебник твердой рукой остановил деревянное полотно, взглянул в глаза женщине и доверительным тоном сказал: «Петунья, девочка моя, какая беда с тобой приключилась? Могу ли я помочь?» А взгляд женщины немного затуманился, но спустя секунду стал снова осмысленным. «Вы кто такой? Уберите руку и убирайтесь из моего дома». Дамблдор опешил, его внушение не подействовало, но как? Пока он размышлял, дверь захлопнулась, оставляя мага одинокой фигурой стоять на крыльце. Нахмурившись, мужчина снова постучал, но теперь приготовил палочку. Как только дверь распахнулась вновь, он приложил женщину сонными чарами и, подхватив тело, уверенно вошел в дом. Внутри отчетливо пахло лекарствами и стояла подозрительная тишина. Положив женщину на диван в гостиной, волшебник прошел по первому этажу и, никого не встретив, поднялся на второй. Обе детские были пусты, а в хозяйской спальне лежал мужчина. В этом разлагающемся и воняющем гнилью теле Дамблдор с трудом узнал Вернона, бледное лицо с преждевременными морщинами, наполовину облысевшая голова, но самое главное, у мужчины отсутствовали руки до плеч. «Вы кто, и что делаете в моем доме?» Голос был хриплым и уставшим. «Что вы сделали с моей женой? Отвечайте, Легилиминц». Палочка сверкнула белым, и Дамблдор провалился в воспоминания мужчины. Противный мальчишка опять творил свои фокусы. Я с удовольствием побил его ремнем и отпинал ногами. А потом мы с Петуньей решили, что племянник уже достаточно пользовался нашим радушием, поэтому вывезли его тем же вечером в лес за городом. Он явно не жилец, поэтому тело мы кинули во вражик. Дома устроили небольшой праздник, где не было чужих, только я, любимая жена и сын. С утра мне немного не здоровилось, но я посчитал это мелочью. Как оказалось, зря. Недели две назад я повредил руку, когда демонстрировал новую модель дрели. Банальная царапина превратилась в запущенную гангрену. Руки не смогли спасти. Еще не заросли руки после ампутации, а у меня из-за заражения крови начали болеть ноги. Надеюсь, хоть их я не лишусь. Петунья из-за переживаний нагрубила продавщице в магазине у дома, так эта клуша натравила на нас всю округу. Они такого наплели, что органы опеки забрали Дадлика. Видите ли, мы создаем нездоровую атмосферу в семье, неприемлемую для воспитания ребенка. Бедняжка Пет теперь на улицу не может выйти спокойно, кто-нибудь обязательно обзовет или кинет чем-нибудь. Средневековье какое-то, вся жизнь под откос, хотя казалось, что только все начало налаживаться без этого ненормального. Дамблдор отшатнулся. Вернон же, видя выражение лица мага и отнеся на реакцию от его вида, начал смеяться как безумный, отчаянно и горько. Это немного взбодрило волшебника, и он как ошпаренный сбежал вниз. Петунья все так же лежала на диване, к ней он не рискнул сунуться. В голове мужчины вились тысячи вопросов. Неужели убили пацана? Ему было плевать на маглов, но то, что они посмели обидеть мага, покоробило. А ведь Фик ему писала. Кстати, а Фик, не поэтому ли она уехала? Но тогда к чему этот отчет в обычной манере? Или все произошло за пару дней? Она узнала, что сделали с мальчиком и сбежала. Но почему не написала об этом? Столько вопросов, но ни одного ответа. Директор вспомнил, что в книге душ фиксируются все дети маги, а значит, если Гарри еще жив, то его фамилия будет в книге. Аппарация, почти бег от границы Хогвартса и запыхавшийся директор в своем кабинете, вцепился в книгу как утопающий в соломинку и судорожно листает страницы. «Поттер, Поттер, где же ты есть, живой?» А вдруг он по-прежнему в лесу, так же стремительно как появился? Дамблдор покинул свой кабинет и за пределами Хогвартса аппарировал в лесок близ Литл Уингинга. «Фаукс, неужели ты, наконец, клюнул нашего многонеуважаемого директора в задницу?» С усмешкой спросил один из прежних директоров, которые в виде портретов висели на стене кабинета. Золотая табличка гласила, что этот обаятельный остряк с ярко-синими глазами никто иной, как Финиас Блэк. «Мерлин, Блэк, ваши речи недостойны звания директора», — возмутилась Дайлис Дервент. «Вы как при жизни были бесчувственным грубияном, так и после смерти ни капли не изменились. На том и стоим, уважаемая Дайлис, на том и стоим», — шутовски поклонился Блэк. «Не всем же быть ангелами во плоти, как вы, прекрасная. Остальным доступно быть лишь грязью, как, например, мне или Альбусу». Портреты еще долго перемывали косточки всем своим знакомым, а Фаукс лишь грустно вздыхал на насесте. В последние годы гордая птица чувствовала, что ее любимый друг становится все более странным и пугающим. Феникс уже не мог полностью доверять прежде самому светлому из магов. В это время, используя сканирующие заклинания, Дамблдор прочесывал лес, не упуская ни сантиметра. Сотню раз он проклинал себя, что не оставил себе на такой случай ни крови, ни волос мальчика. Привлечь он тоже никого не мог, члены ордена его не поймут, а уж общественность просто растерзает. День и ночь заняли поиски, но маг никого и ничего не нашел. Устало сев прямо на землю, мужчина оперся спиной от дерева. Уже рассвело, мальчик пропал. Кто же знает, где может быть мальчик сейчас? Дамблдор начал мысленно перебирать. Министерство бесполезно, гобелены тоже, гоблины, вот кто может знать. Но Дамблдор в свое время не оформил как следует опеку над ребенком, а теперь не имеет никаких прав интересоваться его судьбой. Но есть же Уильям Уизли, он сейчас проходит стажировку у гоблинов. Можно попросить его по старой дружбе узнать о судьбе Поттера. Эти мерзкие твари все знают. Не откладывая дело в долгий ящик, Дамблдор вернулся в свой кабинет в Хогвартсе и написал пространное письмо Биллу, где просил узнать у поверенного рода Поттер, где сейчас находится Гарри. Как только сова улетела с его письмом, Альбус позволил себе немного расслабиться. Около часа он перебирал бумаги у себя на столе, счета, заявки, жалобы. Потом выпил кружку чая с вкуснейшими пирожками. В обед домовик доставил директору письмо. В предвкушении Макс схватил конверт, но вместо ответа от Билла Уизли увидела правителя. Директор банка Гринготтс. Дамблдор с нетерпением вскрыл конверт, мысленно благодаря умничку Билла, который быстро решил его вопрос. Однако, по мере прочтения ответа банка, директор бледнел все сильнее и сильнее. В данной официальной бумаге банк Гринготтс, в лице его директора Гринготта, отказывает магу Альбусу Дамблдору во всяком обслуживании, поскольку он решил опорочить работника банка, пусть и юного стажера, заставляя его выдать тайну клиента, тем самым нарушая две из основных заповедей банка, не предавать клан банкиров и не выдавать тайну клиента посторонним лицам. С момента получения письма, все средства Дамблдора будут переданы посылкой с совиной почтой. Двери банка Гринготтс для Альбуса Дамблдора закрыты навсегда, а все кланы гоблинов уведомлены о ситуации и более не будут сотрудничать с названным магом.